008. Паук без мозгов. Это просто паук. Храп. Ах. Ах, я хорошо поспала. Наконец-то я смогла спокойно поспать. Интересно, сколько проспала? Раньше я спала по 4 часа в сутки. Как-то раз я потеряла сознание из-за недосыпа и проспала целые сутки. Сейчас я чувствую себя примерно так же. Правда, ощущения паука и человека различны, так что я не знаю, сколько времени прошло. Ох, я хочу часы. В первую очередь, сколько дней прошло с того момента, как я родилась? 2 или 3 дня, наверное. Подземелье непонятно, утро или ночь сейчас. Не знаю ничего про календарь этого мира, и нет гарантий, что в дне 24 часа. Год – это время, в течение которого Земля делает оборот вокруг Солнца. Один день – это один оборот Земли вокруг своей оси. Я думаю, невозможно, чтобы этот мир имел тот же размер или ту же орбиту, как и Земля. Даже в этом случае это всего лишь интерпретация, основанная на физике. Это может быть какой-нибудь магический параллельный мир, или мир с отличающимися законами природы. В этом мире возможно все. Сейчас я не имею возможности подтвердить какую-либо версию. Возможно, выясню это, когда покину подземелье. Ну а пока буду наслаждаться жизнью бездельника. Хотя вместо того, чтобы валяться на полу, я должна подумать об оставшихся загадках. Во-первых, как получилось, что я не умерла? Нет, я сама себя убедила, что умерла. Убедила себя, что реинкарнировала в паука, но у меня нет воспоминаний о моей смерти. Если я не ошибаюсь, последнее, что я помню, это как я сидела на уроке японского языка. Наш учитель Ока-чан просила нас громко читать вслух. Я засыпала и внезапно почувствовала ужасную боль. После этого не помню, что случилось. Если я умерла, интересно, что было источником этой боли? Скорее всего, умерла от болевого шока и реинкарнировала в паука. Другая возможность заключается в том, что я не умирала от болевого шока. И моя душа сейчас находится в пауке, в то время как мое человеческое тело находится в состоянии комы в больнице. Еще более странным вариантом может быть то, что я на самом деле являюсь совершенно другим человеком, обладающим чужой памятью. А настоящая я... Все еще нахожусь в классе. Ух, тут можно много чего придумать, только задумавшись. Например, что я вовсе не я, но как я смогу это проверить? Думаю, что раз я ощущаю себя собой, то это и есть я. Хотя самая очевидная возможность реинкарнации тоже не имеет много общего с жизнью. На данный момент пока прекратим думать об этом. Думаю, что пока ощущаю себя собой, это все еще я. С этого момента да будет так. Следующее. Мое тело. Паучье тело относительно удобное. Я могу двигать всеми своими ногами свободно и могу двигаться быстрее, чем когда была человеком. Могу даже бегать по стенам и по потолку. Если есть какое-то неудобство, то это то, что у меня нет человеческих рук. А для того, чтобы посмотреть назад, мне нужно поворачиваться всем корпусом. Очень неудобно, что у меня нет рук. Пока что я использовала передние ноги как заменитель рук. Но они не могут двигаться, как руки человека, поскольку кончик моей ноги – это острый коготь. Такой опасной штукой невозможно заменить человеческие пальцы. Хотя это и неудобно, но я пока более-менее справляюсь. Есть большая проблема. Я не могу посмотреть на свою спину. И это очень опасно. Голова паука жестко прикреплена к телу, и нельзя посмотреть назад, не поворачивая все тело. У меня нет проблем с тем, чтобы посмотреть налево или направо. Поскольку при таком количестве глаз, мой угол зрения намного больше человеческого. Но, поскольку я не могу смотреть назад, это значит, что я слаба против неожиданных атак со стороны спины. Я намереваюсь использовать мою паутину в качестве контрмеры. Если в этом теле невозможно посмотреть назад, тогда мне остается только рассчитывать на другие чувства. Например, продолжая выделять паутину позади себя, когда иду. Это помогает мне понять, если что-то или кто-то двигается позади. Ну, это не так легко, как кажется. Мне нужно будет попрактиковаться в будущем. Если я буду оставаться в своем доме, то думаю, что никто не сможет напасть на меня неожиданно. Но лучше быть готовой на случай всяких неожиданностей. Последнее, но не менее важное – способности. У меня все еще есть некая неуверенность в этом вопросе. Что такое эти способности? Если это игра, тогда способности – это что-то вроде умений или спецтехник.